Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Viradhira Janapriyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भरावहन्ता रकौ वन्दे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल कौ Глава 4. Санатана Госвами. Санатана Госвами был старшим братом Шри Рупы и Шри Анупамы. С самого раннего детства он проявлял спонтанную привязанность к логике, философии, риторике и теистическому посланию Шримад Бхагаватам. Для того, чтобы углубить свои познания в данных дисциплинах, он прошел обучение у таких светил, как Видья Вачаспати, Сарвабхаума Бхатачария, Парамананда Бхатачария и ученый Рамабхадра. Хотя Санатана, так же как и Рупа с Анупамой, был вынужден работать на исламское оккупационное правительство Бенгалии, он никогда не прекращал изучение религиозной жизни. Он написал книгу «Садачара Падхати», основанную на заключениях древних писаний и содержащую правила и предписания, позволяющие начинающему человеку постепенно прогрессировать. Сам он строго следовал этим принципам и, будучи семейным человеком и последователем ведической системы, каждый день раздавал пищу брахманам, нуждающимся и прокаженным. Его милосердие не знало границ. Однажды ночью во сне Санатане явился прекрасный отшельник и предостерег его от соблазнов мирской жизни. Он велел Санатане отправляться во Вриндаван, возродить забытые святые места и проповедовать духовное учение о божественной любви. На следующее утро Санатана рассказал об этом сне своему брату Рупе. Улыбнувшись, Рупа признался, что ему также известно об этом указании, и сказал Санатане, что Шри Кришна воистину явился как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы дать дальнейшее указание относительно их духовного призвания. Днями и ночами Рупа и Санатана с нетерпением ждали какого-нибудь знака. Когда же им удастся отречься от надоевшей государственной службы и сполна возместить ее служением лотосным стопам Господа? Юноши посоветовались со своей матерью, и она предложила им написать Шри Чайтанье. Так они и сделали. И, не получив ответа, стали писать письмо за письмом. Наконец, Шри Чайтанья ответил. Но его письмо содержало лишь единственный стих из Писания. «Если женщина неравнодушна к кому-нибудь другому, кроме своего мужа, она будет проявлять особое усердие, выполняя свои домашние обязанности. Таким образом, она будет пытаться оставаться вне подозрений. но в глубине сердца она всегда будет ждать встречи со своим возлюбленным. Рупа и Санатана поняли намек. Они и дальше должны ответственно относиться к своей работе в правительстве Набаба, по крайней мере, в течение какого-то времени. Но в глубине души они только и думали о том, как рано или поздно отдадут себя миссии Господа. Госвами нужно было набраться терпения. Шри Чайтанья только что принял саньясу и отправился в Пури. Затем он начал двухгодичное паломничество по Южной Индии. Таким образом, прошло некоторое время, прежде чем он отправился на север Бенгалии и встретился с ними в Рамакели. Встреча эта стала поворотным моментом в истории Гаудия Вайшнавизма. Об этом говорилось в предыдущей главе. После встречи со Шри Чайтаньей в Рамакели Рупа и Анупама сразу же отреклись от мира. Санатана же был связан определенными обещаниями с Навабом, от которых он не мог освободиться сразу. Пытаясь продолжать государственную службу и в то же время практиковать сознание Кришны, Санатана притворился больным, сказав Навабу, что останется дома, пока не поправится. Вместе с лучшими пандитами Рамакели он каждый день изучал Шримад-Бхагаватам. В это время лучшие ученые и преданные со всей округи приходили послушать, как Санатана декламирует Бхагаватам. Наваб почувствовал подвох. Он отправил к Санатане своего врача, от которого узнал, что Санатана не только совершенно здоров, но помимо этого превратил свой дом в ашрам, атмосферу которого освещали святые и чтение писаний. Разгневанный Наваб тут же вызвал к себе Санатану и хотел заставить его поехать вместе с ним в Орису, где собирался завоевать очередное царство. Когда же Санатана отказался сделать это, Наваб временно посадил его в тюрьму. По счастью, Санатана получил письмо, в котором говорилось, что Шри Чайтанья отправился во Вриндаван. Рупа писал, что он и Анупама пошли повидаться с ним и предлагал Санатане присоединиться к ним как можно быстрее. Рупа, знавший, что Наваб содержит Санатану в заключении, закончил свое письмо следующими словами. «Я вложил 10 тысяч золотых монет в торговый дом. Воспользуюсь этими деньгами, чтобы выбраться из тюрьмы. Так или иначе, освободись и приходи во Вриндаван». Получив это письмо, Санатана решил подкупить тюремщика-мусульманина, посулив ему 7 тысяч золотых. Видя, что тюремщик все еще не решается отпустить его, Санатана прибег к помощи почти шутливого довода, сказав, что хочет убежать из тюрьмы с одной лишь целью – отправиться в Мекку, главное место паломничества мусульман. Другим его доводом было то, что человек, освободивший обусловленную душу из тюрьмы, сам освобождается от обусловленной жизни. Когда тюремщик наконец согласился, Санатане пришлось помочь ему придумать историю своего побега, чтобы оправдаться перед начальством. В конце концов, властей заинтересует, каким образом узнику удалось сбежать. «Скажи им, что ты отвел меня к Ганге облегчиться», — предложил Санатана. «И, усупив твое внимание, я прыгнул в воду». Тюремщик согласился. Хотя Санатана не был приучен к такого рода обману, данная ситуация была исключительной. Рупа Госвами написал ему, что Верховный Господь Шри Кришна Чайтанья будет принимать посетителей во Вриндаване и что Санатана должен увидеться с ним. Помимо этого, Санатана был брошен в тюрьму практически ни за что. И Наваб по возвращении собирался освободить его. Учитывая эти обстоятельства, Санатана собирался немедленно освободиться из тюрьмы сам и отправиться навстречу Шри Чайтанье. Как беглый заключенный, он не мог идти по главной дороге, потому что его, несомненно, заметили бы и бросили обратно в тюрьму. Поэтому Санатана и его слуга Ишан днем и ночью шли по опасным лесам, пока, наконец, не пришли к возвышенности, называемой Падата, в Бихаре. Там они остановились на постоялом дворе, хозяин которого узнал от своего хироманта, что Ишан прячет у себя 8 золотых. И он решил убить Санатану и его слугу, чтобы завладеть этими деньгами. Ожидая своего часа, хозяин постоялого двора принимал их как почетных гостей и даже предложил свою помощь. Видя такую необычную дружескую любезность со стороны этого человека, Санатана спросил Ишана, сколько у него с собой денег. Когда Ишан ответил, что у него 7 монет, он солгал, чтобы оставить себе 1 монету. Санатана взял эти деньги и добровольно отдал их хозяину постоялого двора, чтобы предотвратить насилие по отношению к себе и своему слуге. Зная, что Ишан утаил 1 монету, Санатана позволил ему оставить ее у себя, но освободил его от обязанностей. Этот поступок заставил хозяина постоялого двора полностью отказаться от своего намерения, и он даже помогал Санатане в его путешествии, вывел его из Патады. По дороге Санатана остановился в Хаджипуре у своего зятя Шриканты. Узнав, в какой ситуации оказался Госвами, тот предложил ему пожить с ним и его семьей, но Госвами отказался. Его миссия была в высшей степени важна, и он никогда бы не согласился на жизнь в окружении семьи и друзей. Для кого-то другого это могло стать подходящим решением проблемы, особенно если бы ему удалось сохранить Бога в центре своей жизни. Но Санатане было суждено сыграть ведущую роль в миссии Шри Чайтаньи. По этой причине он отверг последнюю возможность вести беззаботную жизнь. Теперь он лишился слуги, и у него совсем не было денег. Но впервые за долгие годы он почувствовал себя по-настоящему свободным. В доме Шриканты он не принял ничего, кроме добротного шерстяного одеяла, которое подарил ему зять. Несколькими днями спустя Санатана пришел в Бенарес. Хотя он был очень расстроен тем, что Шри Чайтанья покинул Вриндаван, он узнал, что его учитель сейчас принимает посетителей в Бенаресе. Санатана тут же отправился в дом Чандрашекхара, потому что знал, что Шри Чайтанья должен был остановиться именно там. Когда Санатана подошел к этому дому, Шри Чайтанья сказал Чандрашекхару: «У твоих дверей стоит великий преданный. Пойди, пригласи его войти». Выйдя наружу, Чандрашекхар стал смотреть во все стороны, но так и не увидел никакого великого преданного или хотя бы кого-нибудь, пусть даже отдаленно его напоминающего. Когда он вернулся и рассказал об этом Шри Чайтанье, тот спросил: «А что, у дверей совсем никого нет?» Поскольку Санатана прошел через суровые испытания, пробираясь через джунгли в Бенарес, он выглядел очень неопрятным и, разумеется, мало походил на вайшнава. Поэтому Чандрашекхар ответил: «Вообще-то я заметил одного растрепанного типа. Он был похож скорее на отшельника-мусульманина. Возможно, это суфийский дервиш. «Немедленно приведи его сюда», — сказал Шри Чайтанья. «Это не какой-то дервиш. Это мой преданный». Тогда Чандрашекхар вышел и позвал Санатану, который сидел у двери. Услышав о том, что Шри Чайтанья желает его видеть, Санатана с радостью последовал за Чандрашекхаром во внутренний двор. Когда он вошел туда, Шри Чайтанья с любовью обнял его, и они оба погрузились в экстатическую любовь к Кришне. Санатана, рассказав Шри Чайтанье о своем пребывании в тюрьме и последовавших за этим событий, был перепоручен заботам Чандрашекхара и Тапана Мишры. Первым делом по просьбе Шри Чайтанье они сбрили ему длинные волосы и бороду. Затем Чандрашекхар отвел его к Ганге, чтобы он мог хорошенько помыться, и после этого дал ему новую одежду. Санатана отказался принять эту одежду, посчитав ее слишком роскошной для себя. Это доставило огромное удовольствие Шри Чайтанье, потому что отказ принять эту одежду говорил о серьезном настроении отреченности Санатаны. Во второй половине дня Шри Чайтанья и Санатана отправились обедать в дом Тапана Мишры. Шри Чайтанья, хотя и чрезвычайно довольный Санатаной, то и дело поглядывал на его роскошное шерстяное одеяло, подаренное ему Шрикантой. Заметив это, Санатана понял, что Шри Чайтанья не одобряет это. Дорогое одеяло не могло быть подходящей одеждой для человека, ведущего отреченный образ жизни. Поэтому Санатана решил во что бы то ни стало избавиться от него. На следующий день, принимая омовение в Ганге, Санатана увидел отшельника-бенгальца, который постирал свою драную накидку, а затем развесил ее сушиться. Санатана тут же подошел к этому простому человеку и смиренно спросил его, не желает ли он обменять свою накидку на дорогое одеяло. Вполне естественно, что сперва отшельник подумал, что над ним просто смеются. Но Санатана убедил его. «Я не шучу. Я говорю серьезно. Я действительно хочу поменять свое дорогое одеяло на твою рваную накидку». Отшельник с благодарностью согласился обменяться. Санатана вернулся к Шри Чайтанье Махапрабху в рваной накидке, обернутой вокруг плеч. Когда учитель спросил его об одеяле, и Санатана рассказал ему всю историю, оба они были очень довольны. Затем Шри Чайтанья сказал: «Я думал об этом. Поскольку Шри Кришна очень милостив, он свел на нет твою привязанность к материальным вещам. Зачем Кришне позволять тебе сохранять хотя бы самую маленькую материальную привязанность? Хороший врач всегда лечит болезнь до конца». Госвами согласился: «Шри Кришна, верховная личность Бога, спас меня от греховной жизни материального существования. Теперь по его воле последний клочок материальной привязанности исчез из моей жизни». Санатана не только по достоинству оценил милость Господа, но и признал, что это великая удача общаться со Шри Чайтаньей, самым эзотерическим воплощением Бога. «По своей беспричинной милости, — сказал он Шри Чайтанье, — ты увел меня с пути материалистической жизни. Теперь, по той же беспричинной милости, расскажи мне, каков мой долг». Наслаждаясь общением со Шри Чайтаньей, Санатана стал задавать ему вопросы об абсолютной истине. «Кто я? — спросил Санатана. — Почему страдания материальной жизни преследуют меня? И в чем высшая цель. Так Санатана смиренно задавал общие вопросы, которые с таким же успехом мог бы задавать любой другой, потому что он хотел услышать ясные, достоверные ответы Шри Чайтаньи, который принялся со всей серьезностью открывать ему секреты ведической мудрости. Дорогие друзья, вы прослушали начало 4 главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.